1 августа 1976 года, 14 часов 25 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский, император 4-й Галактической империи. Сегодня праздник у ребят, сегодня в клубе танцы. То есть в народной Польше и ГДР объявлено о снижении цен на продовольствие. По каким-то позициям на 5%, а по каким-то на все 20%. Также резко на 30% в северных странах народной демократии подешевело курево. Это все социоинженер Риоли Лан, заметивший мне, что табак в этом мире является одним из индикаторов благополучия, и по его доступности мужское население определяет качество своей жизни. Ну да, стоило усилиям реформаторов из команды Горбачева удалить из свободной продажи табачные изделия, с рук из-под валы они стоили на порядок дороже, 16-50 копеек превращалось в 3-5 рублей. Как социальная структура Советского Союза зашаталась, будто соломенный домик поросенка Ниф-Нифа под порывом ветра. Конечно, не в одном табаке было дело, но и он внес весомую долю в напирающий хаос перестройки. Интересно, в чьих карманах осели огромные на тот момент деньжищи, ведь с оптовых баз товар отпускался по госцене. В 90-м году дельцы поколения Гусинских-Березовских были еще не при делах. Чтобы стабилизировать положение со снабжением сырьем табачных фабрик, я несколько раз гонял к себе в метрополию порты Балтимор, Чарльстон, Мобил, Новый Орлеан, сухогрузы типа Муром. Вместимость трюмов у этих кораблей составляет 17 тысяч кубов в киповом варианте. Для табака это 4200 тонн веса, меньше половины от полной грузоподъемности в 10 тысяч тонн. Так что на полную осадку причала в корабли не выходили, тем более что и запас топлива требовался самый минимальный, ибо порталы открывались с внешнего рейда на внешний рейд. Оборачиваемость почти полностью молниеносная. Время тратится только на погрузку, разгрузку и швартовые операции. Единственный недостаток такой схемы в том, что для нее нужен маг не менее, чем 7-го ранга, со специализацией магии тяжелого типа, типа огня, стихии или земли. Полцарства за рабочую схему техногенного портала, который позволит наладить железнодорожное сообщение между мирами, ибо помимо табака, запасы которого вычерпаны процентов на 5, государственные латифундии, совхозы бывшего царства света, готовы поставить в СССР 1976 и другим союзникам хлопок, сахар, соевые бобы, пшеницу и кукурузу. И все это у товарища Брежнева хотят купить, то есть обменять на необходимый мне ширпотреб, а также машины и оборудование. Промышленный кластер цивилизации 5-го уровня у меня в метрополии еще когда будет, а многое и многое необходимо прямо сейчас. В конце концов, у меня на руках оказалось до 30 миллионов детей и подростков, которых надо тепло и удобно одевать, учить. Нужны учебники, художественные книги, тетради, шариковые ручки и карандаши. А также прививать любовь к искусству и спорту. Такой вот я усатый нянь, ответственный за все и даже больше того. И взять это я могу только в 76-м году в Советском Союзе и ГДР. С удивлением узнал, что значительная часть высококачественной полиграфической продукции по советским заказам выпускалась именно там. В 18-м году, сейчас 11 сентября. Операция «Рокировка» прошла успешно, можно сказать, без единого выстрела. Болгары взяли Салоники, в ночи обработанные репрессионно-парализующим излучением, и теперь не знают, что делать с огромным количеством пленных, которых едва ли не больше, чем болгарских солдат. Примерно три четверти из них греки, которые не разбежались, потому что не смогли. Тем временем, пока они там разбирались, сербская армия села в поезда и отправилась к себе в Сербию. Передовые эшелоны уже достигли Белграда. Сейчас король Петр восстанавливает свою власть над столицей. Визг, конечно, стоит по поводу наших софийских соглашений, просто оглушительный. И в первую очередь недовольны болгарские либералы. Виновники и главные апологеты братоубийственной войны. Хотя им-то что орать? Болгария оставила за собой все сделанные в ходе войны приращения и даже заполучила Салун, на который прежде могла только облизываться. Или эти придурки и в самом деле надеялись наложить лапу на всю Сербию? Если это действительно так, то нужно посоветовать царю Борису утилизировать эту шайку каким-нибудь гуманным и безопасным для общества способом. В 42-м году, где сейчас 10 февраля, тоже происходят удивительные и невероятные события. Надо сказать, что когда я ставил перед Гейдрихом задачу денацифицировать Германию изнутри, надежды на успех этого предприятия было мало. Основной расчет делался мной на то, что в случае вероятной неудачи процесс будет закончен при помощи победоносной Красной Армии. Но Миляга Рейхард поменял в идеологеме своей партии понятие «кровь» на «дух», и она перестала быть такой откровенно пировытно-людоедской. Арийский дух как-то сразу обнаружился у советских людей. Битва за Белостокскую освобожденную зону была еще тем господним наказанием, да еще у сербов, упорно сражавшихся в своих горах. А вот у хорват с этой духовной субстанцией оказалось не очень хорошо. Героизм свой они предпочитали проявлять исключительно против безоружного мирного населения. По этому поводу Анте Палевич был вызван в Берлин к новому фюреру Германии для морального внушения. Список требований, врученных хорватскому диктатору, между прочим, включал в себя прекращение репрессий против гражданского сербского населения и нормализацию условий содержания в концлагерях. Мол, в противном случае германские солдаты, перемещающиеся с Восточного фронта в Африку, немного задержатся в Хорватии, чтобы приструнить самозванцев, самовольно обозвавших себя истинными арийцами. Анте Палевич нашел у хорватского народа арийские корни и активно ими размахивал до самого конца Третьего рейха, в то время как в Берлине не возражали. Хотите закрепить за собой этот статус, дайте 10 дивизий на Африканский фронт бороться с англичанами. Бедняга Павелич от такого требования чуть не поперхнулся. Вся численность Домобрана, то есть хорватской армии, составляла 10 дивизий. И то большая часть этих соединений не представляла собой реальной боевой силы, ибо в войсках не хватало даже винтовок. Естественно, никаких требований наглого выскочки хорваты исполнять не стали, и тогда части 6-й армии, поступившие под общее командование фельдмаршала фон Листа, вылезли из эшелонов, в которых перемещались на юг Италии для переправки в Африку, и одним щелчком ликвидировали самодельное хорватское государство. Постреляли немного, не без того, но все прочее прошло без сучка и задоринки, чик и нету. А Анте Павелича и ближайших его приближенных усадили в тетушку Ю, служившую хорватскому диктатору бортом номер один, и выписали проездной до Испании, посоветовав остальным деятелям режима спасаться по способности, ибо когда Хорватия по описи будет передана частям Красной Армии, никому из них не поздоровится. На Тихом океане все идет своим чередом, почти как в основном потоке. Единственное значительное отличие в том, что американцам оказалось нечем совершать рейды к Маршалловым островам и архипелагу Гилберта, так как оба их авианосца были упокоены на морском дне еще во время рейда соединения адмирала Нагума к Перл-Харбору. Не зря я дарил этому достойному адмиралу тактический планшет, орбитальной сканирующей системы. Будучи единственным зорким зрячим среди слепых и близоруких, этот самурай 20 века показал Янке, где живут западные демоны. На Филиппинах американские войска и их местные союзники загнаны на полуостров Батаан без всякой надежды на спасение. В голландской Ост-Индии японцы уже взяли Борнео и Целебес, а буквально только что их морской десант высадился на Бали. Малайя полностью захвачена японцами и теперь в разгаре битва за Сингапур. Порт-Артур в полной изоляции держался полгода, а вот главная британская база на стыке Тихого Индийского океанов падет за 6 дней. После этого японцы где-то в течение 1,5 лет смогут гонять англосаксов по Тихому океану с ссаными тряпками, ибо если сражение в Коралловом море или рейд Дулитла, что-то одно, еще возможны, с летальным для Янки исходом, то битвы за Мидуэй в том мире уже не предвидится. Таким образом, время для моего разговора с адмиралом Ямамото приблизилось, но пока не наступило. И, кстати, о техногенных порталах. Когда Конкордий Крас рассортировывал пассажиров первого и второго классов, в поле его зрения попал Корней Октавий Пизон, главный конструктор прыжковых подпространственных приводов на одной из крупнейших космических верфей Неоримской империи Коллегиум Сульпициев и Куриациев. Солнечный ветер, кстати, был построен на их стапеле, а это само по себе рекомендация. Господин Пизон налегке, без жены и без положенной по статусу наложницы, совершал круговой круиз по самым веселым местам империи. Обычная стоянка в узловых точках популярного маршрута от 3 суток до недели, благодаря чему беспечный турист, вполне успевая спуститься на поверхность, чтобы испытать все соблазны миров курортов. Однако примерно с четверти своего маршрута праздно шатающийся вояжир угодил сначала к пиратам, где ему светил выкуп астрономических размеров, а уже потом с концами попал в наши нежные объятия. Посылать такого специалиста на полевые работы или даже использовать по административной части было бы ужасной дурью и диким расточительством. Поэтому моим приказом господина Пизона перевели на неумолимый с назначением на должность начальника группы обслуживания главного прыжкового генератора. Конечно, для этого человека эта позиция тоже была мелковатой, но хотя бы соответствовала его профессиональному профилю. Впрочем, господин Пизон не обиделся, понимая, что по профессиональной линии это потолок того, что мы можем ему предложить, и с головой погрузился в изучение матчасти, которая в его времена была уже ужасной древностью, и обучение подчиненных, набранных по результатам психосканирования на соответствие специальности, но не имевших никаких профессиональных знаний. За этим делом господина Пизона и настиг призыв, ибо на неумолимом я проводил даже больше времени, чем в Шантильи. Страшная встречная клятва его ошарашила, а доступ в единство привел в шок. На такой уровень взаимодействия со своими подданными не поднимался ни один из неоримских императоров, будь он добрейшим из добрейших. Правда, и у меня в единстве не просто подданные, а воители и воительницы, да и элита гражданского актива. Если моя внутренняя сущность сочла возможным принять у этого человека страшную встречную клятву, значит, он того достоин. И подтвердилось это довольно быстро. Почти с самого первого дня существования в нашем обществе Корней Октавий Пизон знал, что император, то есть я, и некоторые его приближенные наделены способностью открывать порталы между различными мирами. А еще товарищ Пизон был человеком грамотным и отлично подкованным в теме прокола трехмерной метрики, и потому прекрасно понимал, о чем речь. Сказать честно, он и его коллеги-инженеры по подпространственному прыжковому оборудованию разбираются в этом вопросе даже лучше, чем корабельные навигаторы. Знают они и то, что принципиальная схема прыжкового генератора еще старая Римская империя целиком заимствовала у кораблей темных Эйджел, а те, в свою очередь, в таком же виде переняли ее у древнего. И у неоримлян, и у Эйджел выход на границы текущей плоскости событий считался явлением катастрофическим. А вот древний относился к такой возможности более утилитарно, раз уж встроил ее в свой джамп-генератор. И вдруг, после перемещения в другую плоскость событий, где тоже нашлась своя империя, прихлопнувшая пиратов будто муху газеткой, вдруг выяснилось, что в этой империи есть люди, и среди них сам император, которые могут перемещаться из плоскости в плоскость, вообще без всякого оборудования, лишь мысленно дергая за приводные рычаги мироздания. Сначала Кондова Реалимлина потряс очередной шок от встречи с неизведанным, а потом господин Корней Пизон решил, что это такая императорская прерогатива для венценосца и его ближайших приближенных. Мол, так сделано намеренно, чтобы данной возможностью могли пользоваться только избранные из избранных. И вот, погрузившись в единство, товарищ Пизон вдруг узнает, что устройство для открытия техногенных порталов – явление не только не запретное, но прямо желаемое и необходимое нашей империи уже вчера. Неоримляне, принося встречную клятву верности, в лепешку потом готовы расшибиться, чтобы совершить что-то полезное. Как правило, во время профессиональной деятельности их не подгонять следует, а сдерживать, чтобы от лишнего энтузиазма не наломали дров. Для господина Пизона сдерживающим фактором послужили Клим Сервий и Виктория Клара, к которому он обратился за первичной информацией, зная, что неумолимый уже несколько раз совершал перелеты между различными плоскостями событий. А у псевдоличностей записаны все ходы. Каким образом менялись параметры прыжкового генератора, когда им управлял Дима Колдун? Но дело в том, что прокол трехмерной метрики — это далеко еще не портал. И в отличие от неведомых мне конструкторов техногенных порталов в одном из миров нашей ветви, Корней Октавий Пизон понимал, насколько опасна ультраэнтропия, если бездумно разбрасывать ее направо и налево, расшатывая структуру мироздания. Тогда, сведомо Клима Сервия, наш ведущий специалист обвесил контрольно-измерительной аппаратурой тот ангар, куда мы обычно открывали свои порталы. В результате наблюдения выяснилось, что ультраэнтропия возникает только на миллионные доли секунды, то время, когда оформляется окно портала, а потом ее сменяет другая, ранее неидентифицированная физическая компонента, выполняющая прямо противоположную функцию, которая продолжает действовать до самого закрытия портального окна. Получив эти данные, товарищ Пизон отправился в лабораторию, где находился наш старый игрушечный генератор магии, и с помощью Клима Сервия регулировал его параметры до тех пор, пока показания контрольно-измерительной аппаратуры не совпали с записями, сделанными при открытии порталов. Моя супруга и Дима Колдун, приглашенные в качестве экспертов, опознали излучение генератора как энергию порядка. Тоже мне бином Ньютона. И так было понятно, что фиксирующая компонента должна быть именно из этого спектра. Частотные характеристики и форма поля, снятая экспериментатором с естественных врат, соединявших 41 и 76 год, были гораздо важнее. Получив эти данные, господин Пизон засел за предварительное проектирование, а потом они вдвоем вместе с Димой Колдуном явились ко мне в тот момент, когда я не был занят разными политическими интригами и подготовкой очередного матча в Red Alert. «Вот», — просто сказал колдун, — «товарищ Корней Октавий Пизон, инженер-конструктор и исследователь, берется на основе прыжкового генератора тяжелого истребителя построить техногенное устройство для открытия порталов в уже изведанные миры». «Должен сказать, что это устройство не сможет открывать проход куда угодно», — волнуясь в моем присутствии, сказал изобретатель. «Управлять им сможет только такой человек, как Дмитрий Магус. Но потом, когда проход будет один раз открыт в ручном режиме, данные можно записать на кристаллический накопитель и потом использовать многократно обычным оператором, которому остается только нажимать кнопку». «Понятно», — сказал я. «Создание установки разрешаю, но вот испытывать ты ее будешь в присутствии нашей магической пятерки, чтобы мы тебя подстраховывали. А то наше собственное первое открытие портала не обошлось без конфуза. Еще надо предупредить, чтобы твоя машина могла открывать порталы с нулевой проницаемостью в режиме просмотрового окна. Не во все места стоит лезть с собственной персоной. Иногда лучше предварительно осмотреться, что там да как. В случае успеха твоего начинания гарантирую тебе гражданство первого класса и личное графское достоинство, режим неограниченного продления жизни и поддержания вечной молодости, а также полное государственное обеспечение. Ты только сделай». «На этом все. Аудиенция закончена. Надеюсь слышать о тебе только хорошее».